Древние легенды и мифы, информация из Библии и данные современной науки единодушны еще в одном аспекте. Открытие современных антропологов, утверждающее, что человек появился и развивался в Юго-Восточной Африке, подкрепляют месопотамские тексты, которые конкретизируют, что это произошло в Апсу, Нижнем мире, где лежала страна копий. В параллель образцу человека Адапи некоторые тексты упоминают еще и святую Амаму, женщину земли, которая тоже жила в Апсу. В тексте сотворения человека Энки учит богиню-мать, смешай сущность с глиной из основания земли, что сразу за Абзу. Гимн, посвященный творениям Эа, который сделал Апсу своим домом, начинается словами: «Божественный Эа в Апсу отщипнул кусок глины, вылепил куллу, чтобы тот восстановил храмы». Дальше в гимне перечисляются различные специалисты по строительству, а также ответственные за изобилие продуктов гор и морей, которых Эа тоже создал вроде как из глины, из Абзу, страны копий Нижнего мира. Тексты ясно дают понять, если в Эриду у Эа был кирпичный дом у воды, то в Абзу он построил дом, украшенный серебром и драгоценными камнями. Там и появился на свет сотворенный им человек. Владыка Абзу, царь Энки, построил дом из серебра и лазурита. Серебром и лазуритом, словно искрами света, отец достойно украсил Абзу. Светлолицые создания, выйдя из Абзу, предстали все перед владыкой Нудимудом. Исходя из различных текстов, можно сделать вывод, что создание человека привело к распрям между богами. Судя по всему, примитивных работников сразу направили трудиться в стране копий. В результате аннунакам, которые подвязались в Шумере под началом Энлиля, появление новых рабочих рук ничего не дало. Загадочный текст, названный исследователями мифом о Матыге, по сути представляет собой запись событий, в результате которых и аннунаки в Шумере получили в помощь черноголовых рабов. Чтобы добиться справедливости, Энлиль пошел на крайние меры, прекратив контакты между небесами, 12-й планетой или космическими кораблями, и Землей, и предприняв решительные действия против места, где рождалась плоть. Господь, чье имя славится повсюду, Энлиль-владыка, чьи приказания не в силах кто менять, тотчас же приказал он Землю от неба отделить, и на пути, соединяющим с землею небеса, поставил стражу он, чтоб сотворенные могли по всей земле селиться оттуда, где рождалась плоть. В борьбе против земли мотык и корзин Энлиль использовал чудо-оружие Алани, топор, рождающий силу. Это оружие имело зуб и, подобно однорогому быку, могло использоваться для разрушения толстых стен. Судя по описанию, оно напоминало гигантскую дрель, закрепленную на машине, похожей на бульдозер, и крушило все перед собой. Дом, который восстал против владыки, дом, не подчинившийся владыке, Алани заставит подчиниться. Вооружившись таким образом, Энлиль ринулся в атаку. Призвал к себе Господь Алани, дает приказ такой: вперед оружие, что расщепляет землю, он посылает, и прямо в земли те, где плоть рождалась, его он направляет. В отверстии виднелась человека голова, и из земли ему навстречу люди шли. Окинул быстрым взглядом черноголовых он, и всех привел в оцепенение. Победившие аннунаки потребовали себе примитивных работников и тут же нагрузили их работой. Вокруг него собрались аннунаки, приветственно махали все руками, мольбами сердце властное Энлиля размягчая. Себе черноголовых у него они просили, чтоб дать быстрее черноголовым в руки свои мотыги. В книге «Бытия» тоже есть информация о том, что Адам появился где-то к западу от Месопотамии, а затем его переместили в Месопотамию для работы в саду Эдема. «И насадил Бог Яхве сад в Эдеме на востоке, и взял он Адама и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его».